есть разница, — возразил Питер. Если однажды вас заставили бежать, не исключено, что это может повториться. Крамер кивнул, словно слова Питера ему понравились. Мудро, мудро. Но помни, старичок, волноваться тебе надо не только за меня. Я кое-как держу их, но один неверный шаг, и они вцепятся тебе в горло. Ты знаешь, почему я бегу? Потому что мне, как и тебе, нравится отыскивать причины, побуждающие людей к действиям. Я стараюсь отыскать путь к спасению собственной жизни, — возразил Питер. А я пытался найти возможность сделать сносной свою жизнь. Одно и то же. Что же случилось? — спросил Питер. Я пожадничал. Деньги? Ты не так умен, как я ожидал, старичок. Я хотел стать богом. Питер замер. Одно лишнее слово, и Крамер не скажет ему, возможно, самого важного из того, что он мог услышать. Он понял, что Крамер хочет выговориться, хотя бы для того, чтобы оправдаться перед самим собой. Должно быть, его замучила совесть из-за того, что произошло и продолжает происходить. Если сейчас разрушить чары, он может не заговорить вновь. Карл Крамер — выпускник 1965 года безымянного университета. Шел на диплом с отличием. Специальность — психология и социология. Ну что, удивил тебя старичок? Отнюдь. Какой университет? Мой секрет. Нет смысла раскрываться. Информация — сила. Это я понял еще в школе, старичок. Весь мир был моей лабораторией. Я мог пройтись по студенческому городку, положить руку на любой из тысяч плеч и найти того, кем я мог манипулировать, кого мог лепить так, как мне этого хотелось. Неудивительно, что я захотел стать богом. И вы попытались. Крамер помрачнел. Попытался. О, я провел на людях тысячи маленьких опытов, чтобы нащупать рычаги, с помощью которых ими можно было управлять. А затем начал большой эксперимент. Мальчик из влиятельной и богатой семьи, красавица выразительной улыбкой. Его я сделаю королем, сказал я себе. С его внешностью и моими мозгами мы взойдем на Луну. Он был бы королем с пустой головой, а я дергал бы за веревочки, заставляя его плясать. Но вы что, сдались? Он повесился на одной из стальных балок в университетском спортивном зале. Голос Крамера дрогнул. Почему? Ему ответил невеселый смех. Питер затаил дыхание. Мы живем в век толпы. Массовое насилие, массовые демонстрации. Одинокому волку сейчас очень непросто. Его могут просто затоптать, не заметив. В наше время никто и не думает, за что борется. Черные хотят стать белыми. Белые хотят остаться белыми и приходят в ужас,